«Я не медведение», — пояснил он, когда смолкли приветственные крики. «Просто я случайно угодил в мешок с мукой». Зрители еще теснее обступили медвежонка и принялись наперебой жать ему лапу. И тут месье Дюпон, возвысив голос, очень торжественно проговорил: «Мы, жители Сан-Кастили, надолго запомним день, когда Тур де Франс проходил через нашу деревню». А вечером был веселый праздник, и все громко зааплодировали, когда мэр объявил, что присуждает Паддингтону специальный приз, а в придачу к нему столько сдобных булочек, сколько тот сможет съесть за один присест. Правда, нельзя сказать, что он быстрее всех проехал через деревню, уточнил мэр под хохот и приветственные крики. Но с холма скатился, как ветер, это уж точно. То, что приз достался жителю нашей деревни, для нас особая честь. Даже адмирал Гранди специально заявился в гостиницу, чтобы поздравить медвежонка с победой. «Молодец, медведь! Не уронил флаг!» — пробасил он одобрительно. А вечером Паддингтон сидел в своей кроватке, со всех сторон обложенной сдобными булочками. Вид у него был очень довольный, хотя одна передняя лапа висела на перевязке, обе задние так и гудели от усталости, а в шкурке тут и там белела мука, хотя его несколько раз искупали в ванне. Зато, как объяснил мэр, никогда еще за всю историю Тур де Франс первый приз не доставался медведю, и Паддингтону было чем гордиться. А на следующее утро брауны опять встали очень рано, потому что им пора было отправляться в дальнюю дорогу, домой, в Англию. К их удивлению, несмотря на ранний час, почти все жители деревни оказались на ногах и пришли пожелать им доброго пути. Последним прощался месье Дюпон, и вид у него при этом был ужасно грустный. «Без вас тут будет слишком тихо, месье Лю-Медведь», — проговорил он, пожимая Паддингтону лапу. «Но, может быть, мы еще когда-нибудь и встретимся. Вот хорошо бы было», — от всей души сказал Паддингтон, помахал всем на прощание и полез в машину. Честно говоря, ему уже хотелось поскорее вернуться домой и рассказать мистеру Круберу о своих приключениях за границей. Но, с другой стороны, жалко было расставаться с новыми друзьями, особенно с месье Дюпоном. «Всему хорошему рано или поздно приходит конец», заметила миссис Браун по дороге. «И самому хорошему быстрее всего, или это только так кажется?» «И вовсе в этом нет ничего плохого», мудро рассудила миссис Бёрд. «Ведь если сегодня кончилось одно приключение, завтра обязательно начнется другое». Паддингтон, глядевший в окошко, согласно кивнул. Путешествие за границу ему ужасно понравилось. И все равно, как приятно вернуться домой, ведь и там ждут новые приключения. «Вот почему так хорошо быть медведем», — добавила миссис Бёрд. «С медведями все время что-нибудь приключается».